ишемическая болезнь сердца. Во время сердечного приступа советую делать сидя упражнение насос, так же, как и во время приступа бронхиальной астмы. Сесть на краешек стула или кровати, положить ладони на колени, слегка опустить голову вниз, смотреть в пол и делать легкие наклоны вперед, одновременно шумно и коротко нюхая воздух. Поклон, вдох, выпрямиться до прямого положения спины, но ни в коем случае не откидываясь назад. Пассивный выдох. Снова легкий наклон вперед с опущенной головой и одновременно с поклоном шумный короткий вдох носом. Выпрямляетесь до прямого положения. Выдох уходит через рот самостоятельно. Не задерживайте и не выталкивайте выдохи. Ни в коем случае не напрягайте спину. Наклон делается свободно и легко, без всяких усилий и напряжений. Выполните два шумных коротких вдоха поклона, затем отдохните 3-5 секунд и снова два поклона с одновременным вдохом на каждом поклоне. Пошмыгайте по два вдоха на поклоне в течение 10-15 минут. Вам обязательно должно стать легче. Можно делать не по два вдоха движения подряд без остановки, а по 4 или 8 вдохов движений, если позволяет самочувствие, отдыхая 3-5 секунд после каждых 4 или 8 вдохов движений. Делать подряд во время сердечного приступа более 8 вдохов движений я не рекомендую. Пошмыгав 10-15 минут на легком поклоне вперед, отдохните 20-30 минут и снова пошмыгайте носом 10-15 минут. Если в течение 10-15 минут подкачки вам не стало легче, советую не отдыхать, а продолжать делать поклоны вдохи по 2 или по 4. И так минут 20 или 30. Если за 30 минут стрельниковской гимнастики вам все-таки не стало легче, значит, вы делаете ее неправильно, допускаете какую-то ошибку. В этом случае остановитесь и примите лекарство или вызовите скорую. Врачи не зря говорят, что любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому не доводите себя до ручки. Не ждите ситуации, при которой возникнет реальная угроза вашей жизни. Начните делать стрельниковскую гимнастику сегодня, сейчас. Возьмите первые 4 упражнения – ладошки, погончики, насос и кошка – и сделайте по 12 восьмерок каждого упражнения. Повторите занятия дважды в день, утром и вечером по 30 минут, не дольше. На следующий день можно делать их уже не по 8 вдохов движений без остановки, а по 16, а еще через 2-3 дня – по 32 вдоха движения. Затем можно с каждым днем добавлять по одному упражнению в такой последовательности. Повороты головы 12 раз по 8 вдохов движений. Через день-два можно делать уже по 16 или 32 вдоха движения без остановки. Затем ушки и малый маятник. Потом постарайтесь освоить перекаты и большой маятник телом. И только после этого очень осторожно приступите к выполнению упражнения «Обними плечи», потому что оно для сердечников нагрузочное. Упражнение «Обними плечи» первые 2-3 дня после того, как вы начали его осваивать, делайте только по 8 вдохов движений без остановки. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов движений. Итак, 12 раз по 8. Руки не меняйте, ни в коем случае не напрягать. Еще через 2-3 дня тренировки можно делать это упражнение уже по 16 вдохов движений без остановки. Всего 6 раз по 16. Отдыхая 3-5 секунд после каждых 16 вдохов движений. И только потом, делая несколько дней по 16 вдохов движений без остановки, упражнение «Обними плечи» можно уже делать по 32 вдоха движения. После того, как вы сможете делать упражнение «Обними плечи» по 32 вдоха движения, можно приступить к выполнению упражнения «Шаги». Гимнастика Стрельниковой настолько результативна, что помогает даже тогда, когда ее делают далеко не идеально. С тех пор, как начал заниматься гимнастикой по методу Стрельниковой, я могу выполнять все домашние работы без боли в груди и в области сердца, пишет пожилой сердечник из Херсонской области, бывший проездом в Москве и побывавший у меня всего лишь на одном сеансе. Улучшается и проходит плохое настроение, и самое главное, мне хочется заниматься этими упражнениями, это моя надежда. Родина Таисия Алексеевна из города Атарска, Саратовской области, познакомилась с нашей гимнастикой на больничной койке. Сразу выписалась, потому что доктор, который лечил меня, при каждом утреннем обходе разводил руками и говорил: «Не знаю, что с вами делать. Дома я начала делать вашу гимнастику. Буквально через 3 недели я ожила, прекратились приступы стенокардии, реже стало повышаться давление. В.А. Стельмакова, 64 года, из города Уфы, начала делать 4 упражнения стрельниковской гимнастики, опубликованные в газете «Труд» 16 января 1996 года. У меня диагноз ИБС, стенокардия, атеросклеротический кардиосклероз, церебросклероз, холецистит, гастрит. Лекарства уже не помогают, и вот я несколько дней занималась вашей гимнастикой, и мне немного стало лучше. М.Г. Ипполитов, 1916 года рождения, участник Великой Отечественной войны, живущий на Украине, пишет. Занимаюсь гимнастикой по методу Стрельниковой систематически, без пропусков. Сначала почувствовал все свои недуги, а через 5 дней стало лучше. Через 10 сеансов сердце и другие органы стали работать без перебоев. Уменьшилось выделение мокроты, а легче дышится. В.В. Кузьмина из Пензенской области начала заниматься стрельниковской гимнастикой по газете «Сельская жизнь». «Мне 70 лет», — пишет она. «У меня хроническая ишемическая болезнь сердца и гипертония 2-й степени. Стала чувствовать себя лучше. Раньше по ночам было затруднено носовое дыхание, сейчас дышу свободно. Уменьшились боли в сердце, меньше стало пить таблеток от давления». В 1972 году мне посчастливилось познакомиться с комплексом дыхательной гимнастики Стрельниковой. Он увлек меня настолько, что я занимаюсь им вот уже 23 года. Я имел целый букет болезней и думал, что не доработаю до пенсии. После того, как я освоил комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой, я избавился от этих недугов. Ко мне вообще перестали приставать болезни. Вот почему, с кем бы я ни вел разговор о здоровье, я всегда советую заняться комплексом дыхательной гимнастики Стрельниковой. И таких писем очень много. Начните и вы, и я уверен, очень скоро ощутите на себе целительную силу гимнастики Стрельниковой. Гипертония. Гипертоническая болезнь – широко распространенное заболевание, характеризующееся повышением систолического и диастолического артериального давления. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует считать нормальным артериальное давление менее 140 на 90 мм ртутного столба. Артериальное давление выше 160 на 95 мм ртутного столба рассматривается как повышенное. Первая цифра здесь отражает давление крови в крупных артериях в период сердечного сокращения, систолы. Это систолическое, максимальное давление. Вторая цифра обозначает величину давления во время расслабления сердца, диастолы. Это диастолическое, минимальное давление. Идеальным считается давление 120 на 80. Для гипертонии, как и для большинства других болезней, характерно наследственное предрасположение – о чем свидетельствует известный кардиолог, академик А.Л. Мясников. В развитии гипертонии, пишет он, кроме ведущего вызывающего нейрогенного фактора, значительную роль играет предрасположение к болезни. В последние десятилетия гипертоническая болезнь помолодела и часто обнаруживается в молодом возрасте 20-30 лет и даже в период полового созревания. Во время моей работы в подростковом отделении Центрального института туберкулеза первые положительные результаты примерно через 1 месяц были получены у больных, которые, кроме туберкулеза, страдали вегетососудистой дистонией. У них нормализовалось артериальное давление, температура, которая изменялась в связи с вегетативными кризами. Прекратились боли в сердце, пришли в норму данные ЭКГ. Я был потрясен тем, что серьезные проблемы с сосудистым тонусом были у девчонок и мальчишек в возрасте от 14 до 16 лет. Заболевание у них проявлялось рядом признаков нервных нарушений, похолоданием конечностей, повышенной потливостью и влажностью ладоней, учащенным сердцебиением, эмоциональной неустойчивостью. В переходный, пубертатный период подростки часто не придают должного внимания такому своему состоянию, считая его кратковременным. Поэтому происходит медленный, как бы незаметный переход предгипертонического состояния в гипертоническую болезнь. Артериальное давление все реже опускается до нормального уровня и надолго устанавливается на повышенных цифрах. Подростки жалуются на плохой сон, приливы крови к голове, повышенную утомляемость и раздражительность. В таком состоянии, конечно, трудно заставить себя начать заниматься стрельниковской дыхательной гимнастикой. Тем более, что с самого раннего детства подростку внушают. Заболел — ложись в постель, принимай лекарства. Но гипотензивные средства, способствующие снижению повышенного артериального давления и применяемые для лечения гипертонической болезни, способны нормализовать кровяное давление лишь на какое-то время. Они не ликвидируют причину болезни. В течение длительного времени, принимая клофелин, адельфан и ряд других препаратов, человек становится медикаментозно зависимым. Его организм ослабевает и уже не в состоянии самостоятельно справиться с болезнью. Своим пациентам я часто повторяю такую фразу. Человеческий организм – не химический завод по переработке продукции фармацевтической промышленности. Лечим одно, залечиваем другое. Долго ли прослужат сосуды, которые постоянно искусственно расширяют? К тому же гипертония сопровождается постоянным напряжением сосудистой стенки, что приводит к повреждению ее защитного эндотелиального покрова, утолщению средних и внутренних слоев и ухудшению питания сосудов в целом. Вредоносное влияние гипертонии на сосуды и органы связано не только с усиленным темпом развития атеросклеротических поражений стенок сосудов, но и с повышенной наклонностью артерий к местным спазмам, во время которых кровоток в бассейне такой артерии резко уменьшается, и участок ткани, например, сердечной мышцы или мозга, плохо кровоснабжается. У многолетних гипертоников сердце постоянно работает с дополнительной нагрузкой, так как оно вынуждено прогонять кровь при повышенном сопротивлении кровотоку. Это ведет к увеличению массы сердечной мышцы, создает необходимость в дополнительном снабжении ее кислородом и в дальнейшем приводит к ее переутомлению, дистрофии и сердечной слабости. Считается, что в более молодом возрасте, 15-40 лет, гипертонией чаще заболевают мужчины, а после 40 лет – женщины, так как определенная роль в изменениях уровня артериального давления с возрастом принадлежит гормонам половых желез. С наступлением климакса у женщин может развиться гипертония. Прослеживается определенная связь гипертонической болезни с нарушением функции половых желез. По крайней мере, за 2,5 десятка лет своей медицинской деятельности я ни разу не встречал среди своих пациентов, к примеру, мужчину, который, обладая повышенной сексуальной активностью, имел бы в наличии эту болезнь. Наоборот, мужчины, страдающие простатитом, импотенцией и другими половыми расстройствами, ко всем этим неполадкам в половой сфере имели в придачу еще и гипертоническую болезнь. Функция не только надпочечников и почек, но и половых желез особо важна для регуляции деятельности сердца и активно влияет на величину кровяного давления. Конечно, развитие гипертонической болезни определяется в первую очередь нервным перенапряжением, хроническим эмоциональным стрессом. Многократно повторяющиеся отрицательные эмоции – страх, уныние, обида, недовольство, озлобленность и тому подобное – ежедневно сопровождающие человека в быту, а также постоянный интенсивный шум, в особенности высокочастотный, на производстве у работников транспорта, связи, испытателей моторов, забойная музыка, под которую расслабляется молодежь на дискотеках. Все это отрицательно действует на нервную и сосудистую системы, способствует развитию гипертонической болезни. Современный человек зачастую лишен возможности разрядиться в активном действии так, как это делал его первобытный собрат. Он находит другие пути для выхода эмоций. Древнегреческий философ Аристотель мудро заметил: «Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблем или конем, то есть направляет их туда, куда нужно и полезно. Нужно научиться властвовать собой, но ни в коем случае не таить в себе волнения». От значительной части болезней можно избавиться правильным дыханием, регулярным трудом, вообще всякого рода физическими движениями. «Движение — это жизнь», — писал в свое время знаменитый французский писатель и философ Вольтер. Даже у людей, длительное время страдающих гипертонической болезнью, можно с помощью стрельниковской дыхательной гимнастики в течение 2-3 месяцев нормализовать давление. В профилактории, в котором я проработал более 10 лет, часто бывали такие случаи. Терапевт присылает ко мне на сеанс дыхательной гимнастики человека, у которого в данный момент артериальное давление 180 на 100. Я провожу с ним 1500-2000 стрельниковских вдохов-движений. И если в начале урока пациенту хотелось лечь и не подниматься, то к концу сеанса он бодр, весел, жизнерадостен и смотрит на меня уже совсем другими глазами. После сеанса я прошу пациента сходить к тому же самому терапевту и снова измерить давление. Возвратившись, он счастливым голосом сообщает мне, что его давление 120 на 80, либо почти в норме, то есть где-нибудь 130 на 90. Но я не обольщаюсь. Я знаю, что не вылечил стойкого гипертоника. Я лишь на несколько часов нормализовал ему давление, и через некоторое время оно вновь у него поднимется. И если мой пациент понимает, какое сильнейшее оружие против гипертонии я вкладываю в его руки, и не бросает, а наоборот продолжает регулярно заниматься гимнастикой, его давление стабилизируется. Хватаются за нашу гимнастику, как за палочку-выручалочку люди, как правило, уже испытавшие гипертонические кризы. Острые приступы болезни с сильнейшей головной болью, с неприятными ощущениями в области сердца и местными артериальными спазмами, мигренью, побледнением и онемением пальцев, судорогами конечностей. Человеку, знающему, что такое гипертонический криз, не понаслышке, не хочется вновь переживать подобный кошмар. Поэтому он, как правило, занимается гимнастикой добросовестно. Труднее поддается лечению гипотония, когда систолическое давление снижается ниже 100, а диастолическое ниже 60 мм ртутного столба. Больным гипотоникам очень важно избежать гипотонического криза. Резкое снижение артериального давления, брадикардия, нарушение коронарного кровообращения, головокружение, обморочное состояние могут привести к летальному исходу. Поэтому для больных, страдающих гипотонией, стрельниковская дыхательная гимнастика прежде всего является важнейшим профилактическим средством. В моей практике был такой случай, произошедший лет 20 назад. Моя мать попросила меня помочь своей подруге Зое, инвалиду второй группы, которая на протяжении нескольких лет мучилась от хронических головных болей и высокого давления. Я привычно поставил ее перед собой и, объяснив первое упражнение нашей гимнастики, ладошки, скомандовал: «Начали!» Сделав 5 или 6 шумных, коротких вдохов носом, женщина чуть не рухнула на пол. Я, едва успев поддержать Зою, усадил ее в кресло. О том, чтобы делать гимнастику стоя, не могло быть и речи. Мы стали делать упражнения ладошки сидя. После каждых 4 шумных коротких вдохов носом она закрывала от боли глаза, и ее вело из стороны в сторону. Мягкое удобное кресло не давало ей упасть. Пришлось отдыхать после каждых 4 вдохов движений, не 3-5 секунд, как обычно, а до 10 секунд. Насчитав 24 раза по 4 вдоха, я дал ей отдохнуть минут 10 и снова насчитал 96 вдохов движений. Таким образом, Зоя сделала 5 или 6 вдохов движений. После первых 2-3 сотен вдохов она уже сидела ровно, ее не кидало из стороны в сторону, а к концу сеанса слегка притупилась головная боль. Я дал ей домашнее задание повторять этот урок несколько раз в день в течение недели. В следующий свой приезд к матери ее подруга выглядела уже совсем по-другому. Глаза не были потухшими и безжизненными, голова перестала болеть, изменился даже цвет лица. Она могла уже делать гимнастику стоя, и мы сделали по 1 сотне. Отдыхая 3-5 секунд после каждых 8 вдохов движений, упражнения ладошки, погончики, насос, кошка, обними плечи и большой маятник. Еще через неделю Зоя делала уже каждое упражнение по 32 вдоха движения без остановки, с паузами в 2-3 секунды между 30-ками. И я добавил ей новые упражнения, перекаты и шаги. Приехав в следующий выходной, я смог наконец-то ей дать 3 упражнения головой — повороты, ушки и малый маятник. Делали мы их очень осторожно, отдыхая от 3 до 10 секунд после каждых 8 вдохов движений. Но еще через неделю она могла уже свободно делать весь комплекс упражнений по 32 вдоха движения без остановки. И, конечно же, в положении стоя. Периодически, приезжая в гости к матери в маленький подмосковный городок, я подкачивал ее подругу по-стрельниковски. Через несколько месяцев она снялась с инвалидности и снова возвратилась к любимой профессии шофера. Однажды она мне рассказала, что, приезжая на машине, повстречала на дороге врача, давшую ей 1/2 назад инвалидность и сказавшую молодой 38-летней женщине: «Ну что же, вы свое пожили, пора уступить место другим». Теперь же, увидев свою бывшую пациентку за рулем грузовика, представитель самой гуманной профессии в мире вытаращила на нее глаза и долго смотрела вслед удаляющейся машине. При гипертонической и гипотонической болезнях я рекомендую вам сразу же после прочтения этих строк приступить к выполнению стрельниковских дыхательных упражнений. Начать с ладошек и погончиков, затем сделать упражнение насос, ни в коем случае низко не кланяться, потом перейти к кошке и закончить упражнением «обними плечи». Всего за один урок, 30 минут, у вас получится 5 сотен вдохов движений. Сделайте подряд по 8 вдохов движений без остановки, затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов движений. И так 12 раз по 8 вдохов каждого из 5 упражнений. В следующие дни, если самочувствие у вас нормальное, можно делать подряд без остановки уже по 16 или по 32 вдоха движения с отдыхом в 3 или 5 секунд после каждых 16 или 32 вдохов движений. Если же в данный момент вы находитесь в состоянии гипертонического криза, сядьте на стул или в кресло и начните делать стрельниковскую дыхательную гимнастику точно так же, как когда-то мы начинали ее делать с подругой моей матери Зоей, по той же самой схеме. Сидя и только по 4 или даже по 2 шумных коротких вдоха носом подряд, отдыхая от 3 до 10 секунд после каждых 4 шумных вдохов носом, без всяких движений, просто сидя в кресле или на стуле. Не забывайте, что выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятельно через нос или через рот. Не задерживайте и не выталкивайте выдохи. Вдох активный, выдох абсолютно пассивный. Схемы тренировок для подростков, взрослых и пожилых людей существенного различия не имеет. Вегетососудистая дистония. Вегетососудистая дистония – это заболевание, характеризующееся колебаниями артериального давления, нарушениями частоты пульса, расстройствами желудочно-кишечного тракта, повышенной потливостью, а также другими невротическими реакциями. Современная медицина не имеет в своем арсенале достаточно эффективного средства, способного раз и навсегда избавить пациента, а чаще пациентку. ВСД имеется у каждой третьей женщины. От этого недуга. Причем количество женщин, болеющих вегетососудистой дистонией, с каждым годом неуклонно растет. И в этом немаловажную роль играет не только ухудшающееся социальное положение некоторых слоев населения нашей страны, но и неустроенная личная жизнь. У меня сохранилась запись одной моей пациентки, 33-летней женщины, попавшей ко мне на лечение в бытность моей работы в городской клинической больнице номер 50. А после выписки, продолжавший посещать мои занятия в санатории-профилактории. 4 года назад перенесла операцию легкого. После этого начались все беды. В течение 2 лет температура, вегетососудистая дистония, постоянные простуды. Врачи не знали, что со мной делать, как поставить на ноги. Стала посещать занятия дыхательной гимнастикой Стрельниковой под руководством доктора М.Н. Щетинина. В результате исчезли приступы удушья, вызванные неврозом, легкие дышат легко и свободно, боли прошли. Сама же гимнастика отвлекает от посторонних мыслей, снимает напряжение. Улучшается настроение. Впервые за 4 года почувствовала себя хорошо. Пациентка тяжело переживала развод с мужем, тяжбу с ним из-за раздела 2-комнатной квартиры и неудачной попытки забеременеть от другого мужчины. Естественное желание каждой женщины – любить и быть любимой – не было осуществимо, и это очень сильно тормозило процесс ее выздоровления. Конечно, не у всех хватает терпения делать нашу гимнастику по описанию. Многие пугаются усиливающегося при первых шумных вдохах головокружения и перестают заниматься. Кого-то начинает мучить один и тот же вопрос. А вдруг мне эта гимнастика не подходит? Конечно, спокойнее и надежнее заниматься под присмотром специалиста. Но что же делать, если у вас нет такой возможности? Значит, нужно пытаться поднимать себя своими силами. У меня есть множество отзывов от пациентов, делавших стрельниковскую гимнастику по описанию и тем не менее избавившихся с ее помощью от вегетососудистой дистонии. Вот 2 из них. Я Гордиенко Лариса Владимировна, 39 лет, из Ставропольского края. Занимаюсь стрельниковской дыхательной гимнастикой 1 год. За это время почти прекратились приступы бронхиальной астмы, почти исчезли боли в желчном пузыре, пропал хронический насморк, исчезла вегетососудистая дистония. Благодаря этой гимнастике я могу работать на производстве, а иначе я была бы инвалидом. Ваша гимнастика восстанавливает силы, оздоравливает весь организм. Пишет вам Харькова Лидия Васильевна, из Ленинградской области. Мне 43 года. Год назад слегла от сильнейшей сосудистой дистонии. Не могла ходить, жила только на таблетках, по нескольку раз в день вызывали скорую помощь. Все лето пролежала в больнице, и вдруг в сельской жизни гимнастика Стрельниковой. Я уцепилась за эту гимнастику, как утопающий за соломинку, где уже занимаюсь. Сначала делала 2 раза в день, сейчас делаю 1 раз. Я не мыслю теперь свою жизнь без этой гимнастики. Как только начала делать гимнастику, мне было очень плохо. Но я не отступила, я поверила и поняла, что это мое спасение. Теперь все хорошо. Работаю, радуюсь, хоть и трудной сейчас жизни. Спасибо вам, низкий поклон.